Глава 13. Мы должны сделать все, что в наших силах. Я посмотрела на Люси и впервые с момента ее появления в моем доме ощутила ее гнев из-за того, что ей пришлось пережить. Потом это чувство сменилось печалью. «Это очень нехорошо», — сказала я. «Взрослые не должны бить детей, даже когда дети ведут себя плохо. А ты не могла вести себя плохо». Меня очень расстроило то, что Люси сказала мне об отце. Но в то же время я была удивлена. Это никак не соответствовало ее документам. «Люси», — осторожно сказала я, — «может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что ты никогда не видела своего отца». Люси пожала плечами. «В социальной службе мне сказали, что он был моим отчимом, но он велел называть себя папой». «Понятно. Его звали Дэйв?» «Да. И я жила у него очень долго». Я вспомнила, что об этом в документах Люси упоминалось. «И ты говорила кому-нибудь, что Дэйв тебя бил?» «Я говорила маме», — тоненьким, напряженным голосом ответила Люси. «Но она мне не поверила. Он никогда не бил меня, когда она была рядом. Похоже, он был плохим человеком. Отец таким быть не должен. Мои слова могут показаться очевидными, но только не Люси. Дэйв был единственным отцом, которого она знала. У меня больше никого не было», — тихо прошептала она. «Когда мамы не было, а тети уходили, со мной оставался только он. Поэтому я старалась его не беспокоить». «Тёти?» — удивилась я. «Подружки папы», — пояснила Люси. «Я должна была называть их тетями. Дэйв говорил, что это будет вежливо, ведь они иногда присматривали за мной». «Но не слишком-то вежливо было бить маленького ребенка», — подумала я. «А где была твоя мама, когда эти тети жили у вас с Дэйвом?» — спросила я, пытаясь заполнить пробелы в документах и лучше разобраться в прошлом Люси. Мама часто уходила и долго не возвращалась. Она редко жила с нами. Да и теперь я вижу ее нечасто. Я уже знала об этом из документов, но слышать это из уст ребенка было просто невыносимо. «А ты говорила социальному работнику о Дэйве и тетях? И о том, что мама не живет с вами?» — спросила я, гадая, почему же Люси раньше не передали под долгосрочную опеку. Люси помолчала. В глазах ее блеснул гнев, быстро сменившийся болью. «Ничего не получилось бы», — печально ответила она. «Когда кто-то приходил, он вел себя хорошо». Тут она быстро сменила тему и спросила. «Можно мне пойти в свою комнату, пока Пола не поговорит по телефону?» «Конечно, дорогая, не нужно спрашивать. Это твой дом. Делай, что захочешь». Люси вышла из-за стола и поднялась к себе. Мне было ее так жаль. Какая же ужасная, тяжелая жизнь у нее была. Мать то появлялась, то исчезала. В жизни Люси появлялись чужие люди, которым не было до нее дела. Я не знала, известно ли было социальной службе то, о чем она мне сказала. Пока Адриан и Пола болтали с отцом, а сама Люси отдыхала в своей комнате, у меня появилось время записать ее слова в дневник. Я записала все, что она рассказала мне об отчиме. По опыту опеки я знала, что последуют и другие разоблачения, гораздо более тяжелые. Когда ребенок чувствует себя в безопасности, он набирается смелости рассказать то, о чем не говорил раньше. И эти рассказы часто оказываются шокирующими. Днем мы отправились на прогулку в соседний парк, захватив хлеба для уток. Но долго прогуляться нам не удалось. Пошел дождь, и снег быстро превратился в слякоть. Я была рада, что дети успели поиграть в снежки утром. Если дождь не кончится, то к утру снега не останется. Люси сказала мне, что ее школа открывается в 8 утра. По дороге из парка я сказала девочкам, что сначала отвезу Люси, а потом Полу. Люси ответила, что вполне может доехать автобусом, но я решила отложить это до следующей недели, когда девочка освоится в нашем районе и запомнит дорогу. Кроме того, нужно было получить согласие социальной службы, а пока мне будет спокойнее отвозить и забирать ее на своей машине. Кроме того, я смогу увидеть школу, познакомиться с учителями, оставить свои координаты и все проверить лично. «А почему вы хотите познакомиться с моей учительницей?» — с подозрением спросила Люси, старательно обходя грязные лужи. «Чтобы узнать, как я могу помочь тебе в учебе. Это же нормально?» «Конечно», — с облегчением вздохнула девочка. «Просто никто прежде этого не делал». «Но должны были сделать», — подумала я. На ужин я приготовила жареную курицу с жареной картошкой, горошком и морковкой. Естественно, что сначала я спросила, любит ли это Люси. В Впрочем, мне быстро стало ясно. То, что Люси что-то любит, еще не означает, что она будет это есть. За ужином она съела крохотный кусочек курицы, одну картошку и ложку горошка. И червячка не заморила, как говорила моя мама. Я видела, что Пола и Адриан удивленно посмотрели на тарелку Люси, когда она отложила приборы, оставив больше, чем съела. Но ни дети, ни я ничего не сказали. Когда мы закончили, я просто спросила у Люси, наелась ли она. Она кивнула, и я убрала тарелку, надеясь, что со временем аппетит к ней придет. Тоша с удовольствием доела курицу. От пудинга Люси отказалась, но съела несколько виноградин. Вечером я проверила, в порядке ли школьные формы, приготовила их на утро и начала готовить детей ко сну. Когда настала очередь Люси, она сказала, что ей не нужна ванна, ведь она принимала ванну вчера. Я объяснила, что мы принимаем ванну или душ каждый день. Но девочка сказала, что слишком устала. «Даже в душ не хочешь?» «Нет». В этот раз я уступила и не стала настаивать. Родителям часто приходится решать, на чем настаивать, а что лучше спустить на тормозах. Гигиена – дело важное, но если Люси примет ванну или душ завтра, то беды не будет. Когда она пробудет с нами дольше, то привыкнет к ежедневным купаниям точно так же, как и к другим сторонам нашей домашней жизни. Спать я ложилась в хорошем настроении. Выходные прошли лучше, чем я ожидала, учитывая, что в пятницу вечером, всего 48 часов назад, Люси заперлась в своей комнате в доме опекунов и отказывалась выходить и даже разговаривать. И вот, прошло всего 2 дня, а она уже разговаривает, играет и ведет себя как дома. Но имея за плечами много лет работы с приемными детьми, я должна была понимать, что это был своего рода медовый месяц, и вскоре поведение Люси изменится к худшему. На следующее утро я привезла Люси в школу в 8:25. Машину я оставила на парковке для гостей. Я понимала, что времени у меня немного. Занятия у Полы начинались в 8:55, и мне нужно было вернуться за 20 минут. Мы выехали из дома позже, чем планировали. Люси забыла один учебник, и пришлось возвращаться. Мы вышли из машины. Я включила сигнализацию. «Приемная вон там», — показала Люси, и мы втроем поспешили туда. Большинство детей приезжали в школу без родителей и опекунов. Дети приезжали поодиночке или с друзьями. Я подумала, не смущает ли Люси мое присутствие. «Завтра я высажу тебя возле ворот», — сказала я, — «но сегодня я должна была прийти». Люси кивнула, но ничего не сказала. В приемной я представилась, а Люси и Пола устроились в креслах в зоне ожидания. Я давно заметила, что секретари в больших средних школах не так приветливы, как в маленьких начальных, где персонал знает всех детей по именам и тепло встречает гостей. Я объяснила, что я — новый приемный опекун Люси, и поинтересовалась, есть ли мои координаты в ее документах. Секретарша проверила. Оказалось, что моих координат нет. Я дала свой адрес и телефон. Секретарша записала все на отдельном листке. «Это постоянный адрес Люси?» — спросила она, глядя на меня поверх стойки. «Да, на этот год». Секретарша сделала еще одну пометку, но я не видела, что она написала. «И еще мне хотелось бы встретиться с учительницей Люси, мисс Коннор, если это возможно». «Вам нужно договориться с самой мисс Коннор», — отрезала секретарша. «Не слишком-то вежливо». «И как мне это сделать?» «Позвоните в школу во время обеда. В это время у нее нет уроков». «Спасибо», — поблагодарила я и повернулась к девочкам. Они поднялись, готовые уходить. «Хорошего дня, дорогая», — сказала я Люси. Люси повесила школьную сумку на плечо, кивнула и попрощалась с нами. «Пока, Пола. Увидимся после уроков». «Пока», — помахала ей Пола. Мы посмотрели, как Люси проходит сквозь вращающиеся двери в здание школы, а потом поспешили к машине. К счастью, большинство машин ехало в противоположном направлении, и мы успели в школу как раз к звонку. Я поцеловала дочку, попрощалась и поехала домой. Как только я приехала, раздался телефонный звонок. Это была Джилл, социальный работник из агентства, с которым я сотрудничала. «Отличная работа», — сказала она. «Пэт рассказала мне, что вы сотворили чудо, и Люси уже у вас». «Да», — ответила я, не скрывая, что похвала мне приятна. «Я только что отвезла ее в школу». «Превосходно. И как она? Освоилась?» «Да, она хорошо справляется». «А ее социальный работник, Стиви, С вами еще не связывалась? Пока нет. Она позвонит вам позже и договорится о встрече. Мне тоже нужно будет встретиться с вами и с Люси. Можно мне приехать завтра после школы? Да, приезжайте в 16:30. После уроков нам хотелось бы перекусить. Социальные работники должны посетить приемную семью сразу же после переезда ребенка. Отлично. Значит, встретимся завтра в 16:30, подтвердила Джилл. У вас с Люси есть какие-то проблемы? Только еда, ответила я. Но об этом мы поговорим завтра. Отлично. Увидимся завтра. И еще раз. Отличная работа. Спасибо. Кладя трубку, я не могла сдержать улыбки. Всем нравится, когда их хвалят. И приемные опекуны в этом смысле не исключение. Мне было приятно, что Джилл оценила мои усилия. Мне действительно удалось убедить Люси переехать без скандалов и истерик. И я с удвоенной энергией принялась за домашние дела. Через час телефон зазвонил снова. «Здравствуйте. Это социальный работник Люси, Стиви. Мне нужно увидеться с Люси, но у меня плотный график. Я занята до пятницы. В пятницу я приеду в 16:45. «Не могли бы вы приехать попозже?» — спросила я. «Мы еще не вернемся из школы. Приезжайте в 16:30». Мне показалось, что женщина тяжело вздохнула, но согласилась. «Хорошо, встретимся в 16:30». Не попрощавшись, Стиви положила трубку. Я простила Стиви ее резкость. Как и у большинства социальных работников, у нее очень много работы, и работа эта нелегкая. Только около полудня я поняла, что не спросила у школьной секретарши, в какое время у них обед. А ведь мне нужно было связаться с учительницей Люси. И я решила позвонить в 16:30. Я назвала свое имя и сказала, что хочу поговорить с мисс Коннор. «Она обедает», — сообщили мне. «Я знаю, но мне сказали, чтобы я позвонила именно во время обеда». «Оставайтесь на линии. Я посмотрю, нет ли ее в учительской». После нескольких щелчков в трубке раздался мужской голос. «Алло, это учительская?» «Не могла бы я поговорить с мисс Коннор?» Самым приветливым голосом сказала я. «Могли бы», — жизнерадостно ответил мужчина. «Я сейчас ее позову». Я услышала шаги и голос. «Мисс Коннор, вы свободны?» «Она сейчас подойдет», — сообщил мне взявший трубку мужчина. Через мгновение раздался женский голос. «Алло». Я снова назвалась, сказала, что буду опекуном Люси и думаю, что нам нужно увидеться. «Конечно», — с энтузиазмом отозвалась учительница. «И чем раньше, тем лучше. Я так рада, что вы позвонили. Я знала, что Люси нужно переезжать. Давайте встретимся после уроков, если вас это устроит». «Отлично. Но мне придется взять с собой младшую дочь». «Никаких проблем. Когда приедете, приходите прямо ко мне. Класс Е1. В приемной вам все объяснят. Люси будет со мной». «Спасибо. Я с нетерпением жду встречи с вами». «И я тоже». Мисс Коннор оказалась очень приятной, собранной и приветливой. Мне не терпелось встретиться с ней и обсудить развитие Люси и ту помощь, какую я могу оказать девочке в учебе. Потом я пошла по магазинам за продуктами, а затем настало время забирать Полу. Пола знала, что на этой неделе ей нужно выходить после уроков побыстрее и не болтать с подружками, потому что мы должны забирать Люси. У Адриана был ключ от дома, и он, как обычно, приезжал из школы самостоятельно. Пола вышла вовремя, и мы поехали в школу Люси. В приемной было много других родителей, и меня заметили не сразу. Я объяснила, что мне нужно встретиться с мисс Коннор, и спросила, где ее класс. «Войдите в здание, поверните направо по коридору, поднимитесь по лестнице. Класс Е1 будет слева от вас», — объяснила секретарша. Я поблагодарила, и мы с Полой двинулись в путь. «Это невозможно запомнить», — пожаловалась я. Пола засмеялась и скорчила рожицу. Впрочем, найти класс Е1 оказалось совсем не так сложно. Через пару минут мы уже поднялись на нужный этаж и нашли комнату. За стеклянной дверью я увидела, что Люси сидит за партой, но учительницы нигде не было. Я постучалась, и мы вошли. Люси увидела нас и заулыбалась. «Вот моя учительница», — указала она на молодую женщину, которая чем-то занималась в дальнем конце класса. Мисс Коннор бросила свое занятие и подошла к нам. «Рада познакомиться», — вежливо сказала она. «И я тоже», — ответила я, пожимая ей руку. «Думаю, девочки могут подождать здесь, а мы с вами поговорим в классе английского, по соседству». «Вы будете хорошо себя вести, правда?» — сказала я Поле. «Мы будем в соседнем классе». Пола кивнула, выпустила мою руку и уселась рядом с Люси. «Если мы понадобимся, можете нас позвать», — сказала девочкам мисс Коннор. «Хорошо, мисс», — вежливо ответила Люси. Соседний класс английского назывался Е2. «Мы называем его шкафом», — сказала мисс Коннор, открывая дверь, и я сразу же поняла, почему. Это была маленькая комнатка, в точности напоминавшая английский шкаф. Здесь было очень тесно. В центре стоял небольшой стол и три стула, а вдоль стен стояли шкафы с книгами на английском языке. Места хватало только для того, чтобы сесть по обе стороны стола. «Я учитель английского и классный руководитель Люси», — пояснила мне мисс Коннор. «Спасибо, что нашли для меня время. Я знаю, что Люси отстает в учебе и хочу помочь ей, чем возможно». «Прекрасно. А почему ей пришлось переехать?» Я ожидала этого вопроса и объяснила, что в семье Пэт и Терри девочка находилась лишь временно. «Ей пришлось только переезжать», — вздохнула мисс Коннор. «Теперь она будет жить с вами постоянно?» К этому вопросу я тоже была готова. «Люси будет жить со мной до заключительного слушания в суде. Судья решит, где она будет жить постоянно. Этот процесс обычно занимает около года». «Но ее же не вернут матери, правда?» — встревоженно спросила мисс Коннор. «Мне казалось, она ее вообще не видела». Учительница знала о прошлом Люси из школьных документов. «Люси редко видится с матерью», — сказала я. «Ее матери нужно успешно пройти испытание, чтобы убедить социальную службу в том, что она способна позаботиться о Люсе». «А если судья решит, что Люси не следует жить с матерью, она останется с вами?» «Те, кто не знает принципов работы социальной службы, считают, что ребенок должен остаться у приемного опекуна. Это же очевидно». «Если судья решит, что Люси не может жить с матерью, социальные службы постараются найти родственников. Это всегда считается наилучшим вариантом. Если родственников найти не удастся, то будут искать приемную семью, соответствующую культурным потребностям. Вы же знаете, что Люси наполовину тайка». Наступила пауза, а потом мисс Коннор встревоженно спросила. «А Люси все это знает?» «Да, я объяснила ей, и социальный работник тоже». «Бедный ребенок, как это печально. В такие минуты испытываешь особую благодарность за то, что у тебя есть семья». «Да, верно», — кивнула я, а потом вернула мисс Коннор к предмету разговора. «Но пока Люси со мной, я хочу сделать для нее все, что в моих силах. Надеюсь, за этот год она добьется успеха». «Конечно же, и никак иначе. Мы должны сделать для Люси все от нас зависящее. Давайте я расскажу вам, как она учится».